Глава 13. Выйдя из лаборатории, я взглянула на то место, где остался мой конвоир, но с удивлением обнаружила на его месте Вирджина. Парень стоял, привалившись спиной к стене, и будто бы дремал с открытыми глазами. Но, увидев меня, встрепенулся и сразу принял серьезный вид. «Как себя чувствуете?» — спросил он, бегло меня осмотрев. «Прекрасно», — ответила хмуро. «Голова не кружится? Мышцы не ломит? Слабости нет?» «Нет», — отмахнулась. «Если у меня что-то и болит, то только душа, которая никак не может понять, почему ее занесло в это бедовое тело». Он сочувственно вздохнул и жестом пригласил следовать за ним. Я шла молча. В мыслях все еще творился бедлам, и хотелось просто упасть лицом в подушку и отключиться. В идеале после этого я должна была проснуться в родном мире. Но в такое чудо почему-то не верилось. «Знаешь», — обратилась я к своему провожатому, «Сельма говорила, что у Маринет часто уводили Кардену, и что вчера она вернулась оттуда в слезах. Почему? Что он с ней делал? Пытал?» Парень одарил меня полным недоумения взглядом и даже несколько раз удивленно моргнул. «Вчера ее никто не вызывал. Это точно. У его светлости возникли неожиданные дела в столице, поэтому он отбыл еще до ужина. От таких новостей я даже остановилась». «Ты уверен?» — спросила, поймав взгляд парня. «Конечно. Его светлость всегда вызывает меня, чтобы я помог в случае чего», — пояснил он. И немного виновато добавил. «Тут загвоздка в том, что все приспособления для забора крови в лаборатории напитаны светлой магией, а Маринет темная, поэтому очень болезненно переносила подобные процедуры». «Да? А я сегодня почти ничего не почувствовала. Еще хотела пошутить, что с такими способностями делать внутривенные уколы вашему Ардену очень подошла бы должность процедурной медсестры в моем мире». Вирджин нахмурился и спросил. «Он никак это не прокомментировал?» «Его светлость? Нет. Мы говорили о проклятии, о сделке, о том, что я не могу его снять. Вы говорили», — сокрушенно констатировал он и еще больше паник. А потом вдруг сказал. «Думаю, его светлость обо всем догадался». «И что теперь будет?» «Не знаю», — покачал головой парень. «Правда не знаю. Но думаю, стоит вам стоять на том, что вы Маринет. Можно даже объяснить ваши странности помутнением рассудка или даже частичной потерей памяти на фоне почти удавшейся попытки самоубийства. Кстати, хотела спросить, а что конкретно она с собой сделала?» «Я так и не понял», — признался Вирджин. «Явных повреждений на ней не было, следов яда я тоже не обнаружил. А вот жизненной энергии вдруг стало ничтожно мало». А чуть подумав, добавил. «Такое с ней иногда случалось после использования светлых медицинских артефактов». «Артефактов?» «Думаю, речь о том шприце, которым сегодня пользовался дракон. А ведь Сельма говорила о рисунках кровью на полу. Что если Маринет просто понадобилось много собственной крови для проведения ритуала по обмену душами? Пока все указывает именно на эту версию. Да и результат, как говорится, налицо». «Ладно, с этой стороны все стало чуть понятнее. Остальное выясню по ходу. Но кое-что еще можно спросить прямо сейчас. Вирджин, а что за глупость с мухами в супе? Ты не обижайся на поваров». Он даже чуть покраснел и, кажется, сам не заметил, что перешел на «ты». «Просто в замке очень быстро расходятся слухи. А повара как узнали, что вчера из-за тебя его светлость мог погибнуть, так и осмелели». Серьезно навредить тебе они не могут. Такое Арден сразу почувствует через знак принадлежности. Вот и решили хоть как-то выразить свое негодование». Я грустно хмыкнула. «Но ты не переживай, они больше не будут». Я попросил их обходиться без подобной самодеятельности и даже сказал, что ты все осознала и почти готова спасти нашего господина. «Знала бы я как», — протянула с сожалением. «И что, стала бы спасать?» Недоверчиво поинтересовался парень. Я ответила ни мгновения не раздумывая. «Да». Он остановился, пристально посмотрел мне в глаза и обхватил мою ладонь своими. «Твой дар на самом деле полярен дару Маринет. Спустя несколько долгих секунд проговорил Вирджин и вернул моей руке свободу. Он его полная противоположность, причем почти равная по силе. А это может помочь. «Я что, на самом деле сумею снять проклятие?» Выпалила с воодушевлением. «Если так, это бы решило почти все мои проблемы. Снять вряд ли, но вот приостановить его действия вполне». «Как? Ты же сам говорил, что мой дар заблокирован. Я вообще его не чувствую. И в вашей магии совершенно не разбираюсь. Мы это исправим», — решительно заявил Вирджин. «Я научу тебя азам, все объясню. Хочешь?» «Конечно», — он искренне улыбнулся. «И что самое главное, если мои суждения верны, и твой дар на самом деле сможет глушить проклятие, то его светлость ничего тебе не сделает, даже когда окончательно убедится, что ты не маринет?» «Ну вот, свет в конце туннеля стал еще более ярким». А после слов Вирджина и вечерней встречи с Арденом я окончательно убедилась, что у меня еще есть неплохие шансы не просто выжить в новом мире, но и выбраться из этой ситуации победительницей. Теперь главное не напортачить и попытаться освоить магию, хотя бы в теории. А там, быть может, все потихоньку наладится. С этой позитивной мыслью я вернулась в комнату, с ней же приняла душ, переоделась ко сну и благополучно уснула, не обращая внимания на насупленное сопение Сельмы. Надеялась, что хотя бы во сне смогу отдохнуть от творящегося вокруг меня сумасшествия. Вот только меня снова ждал сюрприз, и преподнесла его все та же вездесущая Маринет Эншантар, умудрившаяся неведомым образом пробраться даже в мои грезы. И, к сожалению, она была не порождением моего подсознания. Она была самой собой. Настоящий.